Революция для страны пустяк. Забыта честь, война все спишет. Ты умоляла, защити, сынок. Теперь кнутом гоняешь по дворам и кабинетам. Мечта сгинет, а если нет, то пуля его добьет. А он вернулся, здравствуй, мама. Ты ненавидишь, а я тебе в ответ. На всю страну, что я афганцев уважаю. Ты ненавидишь, а я тебе в ответ. На всю страну, что я афганцев уважаю. Нет уважения, и слезы горькие для Родины ничто. И стерта память, время ран не лечит. Ты хоронила заживо, не ёкнула нутро. Скажи, а кто за это все теперь ответит? Мечтала сгинут, а если нет, то горько яда бьет. Но они выжили, ведь с ними вера. И я уважаю матерей отцов. А ты их родина ведь ненавидишь. Я уважаю матерей отцов. А ты их родина ведь ненавидишь. Святого нет, как нет отечества без мамки и отца. Голод ни тетка не подаст. Ты не любила, не ждала. Пришла с ума, а с ней тюрьма. Мечтала сгинут, Богу душу отдадут. А он все видит, он все слышит. Я уважаю детдомовских сирот, а ты отечество их ненавидишь. Я уважаю детдомовских сирот, а ты отечество их ненавидишь. Законов нет, судьба людская для страны пустяк. Забыта честь, понятия забыты. И я скажу тебе при всех, я родину люблю и ненавижу. И я скажу тебе при всех, я родину люблю и ненавижу.